Ночь на 29 сентября. С вечера видела опять взрывы рассыпающихся черных осколков снарядов. Довольно скоро заснула. Просыпаясь, ощущала вибрации от посланных владыкой лучей. Но тоски уже не было. Слова и лучи владыки принесли покой и радость. Слышу очень мало, не записываю от усталости. Беседа у кресла владыки. Препятствие устранено. Когда дух может вознестись при стечении лучших токов, тогда достигаются сферы высшие, которые утверждают ту силу, нужную для приобщения к жизни. Ту силу стечения, которую управляет духом при сроке прихода. Закон ухода управляется силой обратной, и магнит связывает оба полюса. Если бы люди знали, как утвержден магнит, и сила получения сроков, насыщенных токами, тогда бы много разум прояснился. Срок связывает дух с утверждением предназначенным, ведь срок данной золотой птице — величайший из сроков, ведь срок дает ушедшему духу утверждение пути, ведь пространство не есть такое явление простора, в котором дух сам должен искать выхода. Дух идет намеченным путем. Так утверждаются намеченные пути. Стихия огня утверждает новый рок. Пошлем стрелы в Америку. Моя Урусвати. Много творческой силы утверждено в твоем письме. Радость духу, порумы. Твое сердце, Тары, так сияет. Так в роковой час ты, Тара, дала свет луча со мною. Начинаем с земного плана. Срок приближается. Буду звать часто. Много тайн в космосе. Спешу к нашему Фуяме и дать луч мой сердцу Порумы, сказал.